Глава вторая. Локис неторопливо пересек полковой плац, расчерченный белой краской на квадраты. Как это часто бывает после сытного обеда, делать ничего не хотелось. Контрактники, вне зависимости от звания, питались в офицерской столовой, где, по выражению командира их разведгруппы «Купца», капитана Алексея Демидова, кормили на убой. Это высказывание, учитывая специфику службы разведчиков, имело двойной смысл. Зачастую десантникам приходилось выполнять задания, рискуя жизнью. И очень часто на чужой территории, не имея никакого прикрытия или подстраховки, и чаще всего без запасных вариантов для эвакуации группы. А если ко всему перечисленному добавить, что в случае провала группы разведчики будут обвинены в терроризме, и никто из высокого начальства даже пальцем не шевельнет, чтобы спасти их, то купцовское высказывание о кормежке на убой приобретало зловещий смысл. Тем не менее, Володя Локис, имевший в группе специализацию снайпера, очень любил свою службу. Правда, своей матери Анне Тимофеевне он говорил, что ни в каких боевых операциях не участвует, а целыми днями сидит на продуктово-вещевом складе, выдавая бойцам мыло, тряпки, портянки, новую форму и прочие предметы солдатского обихода. Сложнее было объяснять свои частые отлучки в служебной командировке. Впрочем, эта сложность решилась сама собой. Однажды Володя случайно проговорился, что провел неделю на Северном Кавказе, и тут же пожалел об этом. Известие чуть не свалило мать в больницу. Вот тогда-то Локис и выдумал несуществующий полигон во Владимирской области, который был таким секретным, что дозвониться до него было невозможно, а перед тем, как на него пропустить, заставляли сдавать мобильные телефоны. Володя прекрасно понимал, что этот его обман когда-нибудь вскроется, и последствия его лжевоспасения будут непредсказуемы. Но продолжал убедительно врать. — Ты чего такой кислый, медведь? — поинтересовался Демидов, когда они дошли до курилки. Медведь был боевой позывной Локиса. — Полдня за тобой наблюдаю, и у меня создается такое впечатление, что ты уже полдня как жуешь лимоны, причем тайком от товарищей. Неправильное мнение, — буркнул Володя. Ему не хотелось рассказывать о вчерашней размолвке с матерью, хотя с Демидовым они дружили не только по службе. Точнее, это была даже не размолвка, а какой-то тихий бойкот с ее стороны, после того, как она проводила оскорбленную соседку. Вернувшись на кухню, Анна Тимофеевна ничего не сказала сыну, но всем своим видом давало понять, что очень недовольна его поведением. Локис пробовал шутить, но мать не приняла его тона. Словом, выходной был испорчен, и Володя, невнятно извинившись, скрылся в своей комнате. Весь день они не разговаривали. И только вечером, когда Локис собирался ложиться спать, Анна Тимофеевна тихонько приоткрыла в комнату сына и негромко проговорила. «Нельзя быть черствым к людским несчастьям, сынок». Над этой фразой он и размышлял полдня на службе. «Нет, правда, Вовка!» — вмешался в разговор радист их группы Сани Ефимов, весельчак и балагур. «Что случилось? У тебя такая сосредоточенная репа, как будто ты собрался грабить банк». «В самом деле», — поддержал радиста Петя Круглов, с которым Локису не раз приходилось прикрывать отход основной части группы. «У тебя что, секреты от нас появились? Это уже против правил». «Да нет у меня никаких секретов!» Десантники уселись на скамейку. Локис достал пачку сигарет. «Просто так получилось вчера, что я обидел одного... Нет, двух... очень хороших людей. Нечаянно, но все же обидел». «Понятно», — кивнул Демидов, закуривая. «Опять ляпнул маме какую-нибудь глупость. Или дерзость». Володя скомкал недокуренную сигарету, не обращая внимания на посыпавшиеся искры. «Парни!» — проговорил он, отбрасывая раскрошенный окурок в сторону. — Вот вы хоть раз в жизни задумывались о добре и зле. — О-о-о! — протянул Демидов, запрокидывая голову назад. — Тебя занесло. — Да будет тебе известно. Об этом спорят с сотворением мира. И никому не удалось найти точного ответа. Я тебе, как друг и командир, советую. Гони ты эти мысли куда подальше. При нашей службе ни хрена хорошего от них не предвидится. Вот слушай, я тебе один случай расскажу. Но договорить капитан не успел. Его перебил голос дежурного по полку, усиленный репродуктором. «Внимание! Группу капитана Демидова вызывает подполковник Сагалов. Повторяю, группу капитана Демидова вызывает подполковник Сагалов». «Так, парни...» Лицо Демидова стало сосредоточенным. «Заканчиваем перекур, строимся и бегом марш! Сейчас нам батя прочтет лекцию о добре и зле». Сагалов занял должность начальника штаба полка совсем недавно, года два назад. До этого он командовал батальоном. Потому-то Демидов и назвал его, больше по привычке, оперативным псевдонимом, который был у каждого разведчика. Когда шестеро десантников, предварительно постучавшись, вошли в кабинет подполковника Сагалова, начальник штаба полка ВДВ специального назначения разговаривал с кем-то по телефону. Небрежно махнув вошедшим разведчикам рукой, чтобы они садились, он с подчеркнутой вежливостью проговорил в трубку. — Так точно, понял, товарищ генерал-майор. Вылет завтра в 22:00. Я уверен, что мы успеем подготовить группу. До свидания. Локис украдкой бросил взгляд на телефонный аппарат. На нем не было диска, чтобы набирать номер. Это означало, что Сагалов говорил напрямую со штабом округа. Такие переговоры, как правило, заканчивались очередной командировкой. «Вот же разжевывает он мне!» — пробурчал Сагалов, кладя трубку на рычаги. «Мальчишку нашли. Можно подумать, что без их штабных указок я не знаю, что и как мне делать». Локис заметил, что Демидов прячет под ладонью улыбку. Подполковник хоть и стал штабистом, но своих коллег из штаба округа по-прежнему не жаловал. «Значит, вот какое дело, сынки!» — медленно проговорил Сагалов, потирая коротко остриженную голову. «Надо вам в одно место прокатиться и найти там человечка. Всего рассказывать не буду, но одну важную вещь скажу. Человечек этот — не последняя фигура в нашем департаменте, и если он попадет к нехорошим парням...» Сагалов умолк и пристально обвел взглядом сидевших перед ним десантников. «В общем, ребятки, найти его надо во что бы то ни стало», — закончил он решительно. «Все сведения о нем получите в секретке. Пакет вскрыть только, когда прибудете на место. На подготовку у вас всего сутки. Так что готовиться начинайте прямо сейчас. Заодно предупредите родственников, что домой попадете не раньше, чем через неделю. Вопросы есть? Разрешите, товарищ подполковник?» Ефимов, как хороший школьник, поднял руку. «Можно узнать, где будем работать на этот раз?» «Узнаете, когда прилетите», — проворчал Сагалов, давая понять, что разговор окончен.